Стэнли чувствовал что-то вроде разочарования и нетерпения. С момента посадки в самолет в Нью-Йорке у него не было возможности самому распоряжаться своей жизнью. А он этого не выносил. Ему приходилось следовать сейчас по пути, проложенному для него другими. Да, это было обусловлено ситуацией, но он чувствовал дискомфорт от того, что у него нет выбора. Это было непривычно и вызывало раздражение. Ему хотелось быть поближе к войне, а он даже не знал, где эта самая война ведется. Дело вовсе не в том, что ему не терпелось попасть в окоп на следующий день после битвы и почувствовать настоящий запах пороха и крови. Он хотел на следующий день после так называемого освобождения, вряд ли немцы назовут это так, оказаться не в окопе и не с солдатами, а в каком-нибудь обычном среднестатистическом немецком доме, немецком. Это было важнее всего. Достопочтенная мадам Кальм в Люксембурге могла считать себя освобожденной, но он не верил, что такие же чувства испытывает какая-нибудь фрау Шмидт, проживающая за Рейном в нескольких десятках километров восточнее пансиона мадам Кальм. Это свидетельствовало бы о том, что у фрау Шмидт случился чрезвычайно острый приступ амнезии. При амнезии забываешь обо всем, в первую очередь о своих проступках. А ему хотелось бы, в частности, сфотографировать раскаявшихся немцев. Немцев в ожидании кары, неизвестно какой. Артур со своими воспоминаниями о Первой мировой и о том, что началось в сентябре 1939-го, не верил в раскаяние немцев. Как и в то, что обещание исправиться и наказание могут что-то изменить. Но все же, несмотря на это, Стэнли ожидал увидеть немцев на коленях, побежденных и униженных, чтобы был хороший материал на первую полосу. Что-нибудь такое, чего ждет жаждущая мести толпа. Ведь газеты без толпы не бывает. Правда, вокруг «Таймс» объединялась толпа специфическая, более требовательная, более интеллектуальная, либо претендующая на интеллектуальность. Но при этом она оставалась толпой. С другой стороны, когда эта толпа удовлетворит свой первый голод, Артур хотел показать, и Стэнли разделял это желание, и немцев, смирившихся только на время, а на самом деле твердо уверенных в том, что у них будет шанс на реванш. И еще он, Стэнли, хотел бы показать третью категорию немцев. Тех, кто действительно искренне радовался освобождению. Он верил, что найдутся и такие. Единственное, чего он никоим образом не хотел, так это чтобы немцы получили возможность публично каяться. Например, со страниц его газеты. Он не собирался этому способствовать. Это было бы слишком наивно, учитывая ментальность американцев, которым достаточно, чтобы какой-нибудь законченный подлец публично покаялся, посыпал главу пеплом, поплакал, извинился, признал свои ошибки, приплел какую-нибудь байку о несовершенстве человеческой природы, о происках дьявола, о желании избавить мир людской от порока и все такое, чтобы тут же вновь стать одним из них. Американцы обожают, когда кто-то значительный с первых полос газет оказывается таким же несовершенным, как они сами, и тут же прощают его. Стэнли знал, что американцы никогда не поверят в амнезию, но охотно одобрит амнистию. Лично он был категорически против такой гипотетической, а тем более реальной амнистии. Артур же в этом вопросе стоял, как казалось Стэнли, на стороне толпы. Видимо, это была продуманная стратегия, одна из многих имевшихся в его распоряжении, поскольку Артур испытывал к толпе отвращение даже большее, чем к тараканам. И не мог не знать, какую судьбу немцы уготовили евреям. Это Стэнли и беспокоило, что главный редактор, наиболее влиятельный в Америке, формирующий общественное мнение газеты, отвергает проблему беспрецедентного в истории по размерам и жестокости геноцида евреев, сам будучи евреем. У него должна быть на это причина. Артур ничего не делает без причин. Он только один раз заговорил об этом с Артуром. В декабре 43-го на традиционном рождественском празднике в редакции. Это был единственный день в году, когда офисы уважаемой газеты превращались во что-то вроде игровых площадок для детей сотрудников «Таймс». Обычно они устраивали такой праздник раньше, чем появлялась елка на площади Рокфеллер-центра. Артур считал, что сначала должна быть елка в «Таймс», а потом Рокфеллер может делать все, что угодно. Артур ненавидел клан Рокфеллеров. В редакции все это знали, и вне ее тоже. Он игнорировал приглашения, исходившие от этой семьи. Считал, что Рокфеллер – опасная и безжалостная акула, пожирающая все и вся вокруг. Стэнли хорошо помнил, как в один из понедельников у редакционной двери появился огромный аквариум. В воде плавала акула. Настоящая, хоть и маленькая. К стенке аквариума была приклеена бумажка с надписью «Рокфеллер». Это было в один из дней второй недели декабря. Артур только что вернулся из Тегерана, где был единственным представителем американской прессы, и летел туда на одном самолете с Рузвельтом, что не преминул отметить жирным шрифтом на первой полосе. Тогда много писали о том, что Тегеранская конференция продемонстрировала сплоченность Большой Тройки и приблизила падение Третьего Рейха. И ни слова о том, что в Тегеране в рамках этой сплоченности Рузвельт, не моргнув глазом, отдал Сталину Польшу. Писать об этом было неприлично и неправильно с политической точки зрения. Во всяком случае, в сложившейся тогда ситуации. В 43-м должны были состояться президентские выборы. По настойчивой просьбе Рузвельта, рассчитывавшего на голоса польской эмиграции в Америке, от общественности скрыли решение Большой Тройки по польскому вопросу. Артур был одним из немногих гражданских лиц, кроме переводчиков, которые знали о нем. И, невзирая на так называемую свободу прессы, тоже скрыл его. А ведь «Таймс» с момента возникновения неизменно публиковала на первой странице свой известный и всем понятный девиз «All the news that fits to print». Его знают наизусть даже те адепты журналистики, которые не владеют английским. Все новости, что годятся для печати. Все? Как бы не так. «Что за bullshit?» — подумал он. Слово «bullshit» тоже понимают те, кто не знает английский. Стэнли нередко задумывался о том, что действительно ли объективна пресса. Конечно, он помнил определение передачи информации, независимо от собственных предпочтений, эмоций и взглядов. Но чем больше работал в журналистике, тем чаще замечал, что как бы парадоксально это ни звучало, информация в прессе зависит от субъективного вкуса и даже очень. Артур, когда он спросил его об этом, ответил, не раздумывая: «Стэнли, из всей этой братьи мы единственные, кого можно назвать абсолютно объективными. Посмотри, точнее послушай, что творят CBC или NBC. По сравнению с ними мы кристально чисты. Но и на кристаллах бывают царапины и трещинки. Журналисты пишут правду матку, но потом, перед тем, как отдать ее в печать, немного подправляют, ну ты сам знаешь». Они разговаривали, отойдя от елки, с оравой возбужденных детей, распаковывавших подарки. Артур был странно задумчив. Он держал в руке бокал с вином, но не пил, и выглядел печальным. Артур редко давал волю чувствам, тем более в присутствии посторонних. Мало кто мог заметить, что ему грустно. В редакции, наверное, только он, Стэнли. Это была его привилегия. Артур не считал его посторонним. Стэнли был для него кем-то вроде приемного сына. В Америке принято демонстрировать свое истинное настроение только психоаналитику, который получает за это хорошие деньги. Никто в этой стране не подаст милостыню печальному нищему. Так сформулировал это Артур. И был прав, но лишь отчасти. Неправда, что никто не подаст. Стэнли подавал и тем нищим, которые не успевали ему улыбнуться. Причем им значительно больше, чем другим. Прежде чем заговорить, Артур убедился, что рядом никого нет. «Стэнли, уж кому-кому, но тебе-то не надо объяснять, что свобода прессы не означает вседозволенности. Скажу тебе между нами. Гитлер – психопат и убийца. Но настоящий мясник не он, а Сталин. В Тегеране мне удалось вывести за город и напоить русского переводчика. То есть напоить-то мне его как раз не удалось. Русских, кажется, вообще невозможно напоить. Но с помощью алкоголя мне удалось добиться, чтобы он перестал бояться и начал говорить. Хотя все равно, прежде чем заговорить, он долго озирался по сторонам. То, что он рассказал мне об ужасах сибирских лагерей, не укладывается в голове. Моя жена не смогла бы это слушать. Когда обо всем этом узнаешь, по-другому начинаешь воспринимать существование Дахау. Мы не можем писать о Сибири, потому что выведем из себя Сталина. А Рузвельт не хочет, чтобы тот нервничал. По крайней мере, не сейчас. Слышишь? Не сейчас. Стоит Сталину чихнуть, и целые бригады Красной Армии останавливаются. Стоит Сталину пернуть, и останавливаются дивизии. А если Сталин разнервничается, он может остановить всю армию, и надолго. А это никому, кроме немцев, не нужно. И поэтому Рузвельт дарит ему наши самолеты, джипы и танки. Браво, парень, браво! Наконец-то ты начинаешь соображать. Советы проглатывают все это, ничего не обещая взамен. Сделка по поводу будущей восточной границы Польши в Тегеране – лучшее тому подтверждение. Сталину насрать на наши джипы и самолеты. Ему гораздо больше нужны наши грузовики, бензин, но прежде всего наше продовольствие. Имея грузовики и бензин, он сможет развести по стране продукты. Это для него сейчас важнее всего. Ты знаешь, что на Украине люди от голода дошли до каннибализма? Вот Рузвельт ему все это и отправляет. Фрэнки Ди не хочет ссориться со Сталиным. Ему проще поругаться с Черчиллем. Для Рузвельта Черчилль – болтливый империалист с сигарой, а Сталин – симпатичный демократ на советский лад. К тому же Сталин позволяет ему забыть о Восточном фронте. Рузвельт счастлив, что советская армия сражается там и побеждает. За такую кровавую работу им что-то причитается, не так ли? Рузвельт не осознает, что помогает дьяволу. Представляешь, Стэнли? Мне не нужно себе это представлять, я это знаю. Когда пройдут выборы, а твой братишка и его друзья в Чикаго с Божьей помощью что-нибудь смастерят, появится совсем другое созвездие, а может и новый президент. Президент с яйцами, сказал он, развязывая галстук и вытирая пот со лба. А Артур, ты действительно думаешь, что выборы что-то изменят? Спросил удивленно Стэнли. Артур посмотрел на него с еще большим удивлением и, цинично улыбаясь, ответил: «Парень, запомни одно раз и навсегда, на всю жизнь. Если бы выборы могли хоть что-то изменить, политики уже давно объявили бы их вне закона. А если говорить серьезно, то перед выборами руку на пульсе держат корпорации. Одну руку. Другой они крепко сжимают яйца Рузвельта». И добавил посерьезнее: «Что касается выборов, поверь мне, Стэнли, политика – это выбор из двух зол меньшего. Сейчас, во время войны, это выбор между туберкулезом и раком легких. Кстати, о легких. Если ты будешь только курить, умрешь раньше меня и даже не узнаешь, что мы напишем. А мы потом напишем и о Дахау, и тем более об Аушвице, но не сейчас. Когда придет время. Это я тебе обещаю. И прошу тебя, не кури столько!» А теперь давай праздновать со всеми. Сегодня не самый лучший день для разговоров о политике и вселенском зле. Артур взял его за плечо и увлек за собой в холл редакции, заполненной веселящейся толпой. «Артур, постой еще секунду. Скажи, откуда ты знаешь, что Эндрю в Чикаго?» — спросил Стэнли, останавливая его. «А разве нет?» — шепнул Артур с улыбкой. «До Тегерана он был там». Тот разговор с Артуром ничего не прояснил, даже наоборот, еще больше все запутал. Заговор молчания вокруг истребления евреев в Европе, по мнению Стэнли, не имел ничего общего с замалчиванием преступлений Сталина. Но, может быть, он не все знает? Может, Артур именно это хотел ему сказать? Все может быть. «Вы мне не поможете?» Обратившись к англичанину, он сунул руку в карман, достал мятую карту и разложил на коленях. «Я хотел бы как можно скорее оказаться в Германии. Разумеется, не раньше Пэттона. Билл, который привез меня к вам, считает, что первым падет Трир. А вы как думаете?» Англичанин повернул выключатель лампы в салоне машины и склонился над картой. Именно в этот момент они опять съехали с дороги в лес. Голова англичанина резко дернулась, и он уткнулся носом в колени. Капли крови из разбитого носа упали на карту. «Мартин», — сказал он спокойно, — «ты не мог бы на минуту остановить машину?» Когда тот выполнил его просьбу, англичанин вытащил из кармана брюк носовой платок, промокнул платком нос, а затем тщательно вытер пятна крови с карты. «Трир мы возьмем уже скоро», — сказал он, снова прижав платок к носу. «Сегодня понедельник, 26 февраля. Думаю, этот вопрос будет решен в течение недели, не более. Трир не имеет для нас особого значения. Куда важнее Рурский бассейн. Форсировать Рейн, взять Кёльн и Дортмунд».